добила фишки. Где же ты, моя малышка? На какой странице книжки о любви? Так выпала карта, так судьба расставила роли. Под каким теперь паролем заходить мне на странице о любви? Я листала жизнь очень быстро, пропуская абзацы, целые главы. Пролетали дни, словно искры, а любви в них было так мало. Не могла сначала поверить, среди дыма прокуренных окон распахнулись тяжелые двери, задрожали волнение стекла, словно ангел на землю спустился. Я зашла на твое автопати, теплый луч ко мне устремился. На краю одинокой кровати я читала в глазах твоих правду. Я тебя ждал всю жизнь, ты же знаешь. Но зачем говоришь мне до завтра? Но зачем от меня исчезаешь? Так выпала карта, так судьба расставила фишки. Где же ты, моя малышка? На какой странице книжки о любви? Так выпала карта, так судьба расставила роли. Под каким теперь паролем заходить мне на страницу? Чтоб вернуться назад и все вспомнить. Южный берег, приторный сладкий запах, ветер по морю разгонит. Над соломенной крышей бунгало, одиноким скучающим пляжем, наше лето с тобой убежало, не сказав на прощание даже. Задержись хотя бы на день, подари мне лучик счастья, посиди со мною рядом, не дели любовь на части. Я читал в глазах твоих правду, я тебя ждал всю жизнь, ты же знаешь. Ну зачем говоришь мне до завтра? Ну зачем от меня исчезаешь? Так выпала карта, так судьба расставила фишки. Где же ты, моя малышка? На какой странице книжки о любви? Так выпала карта, так судьба расставила роли. Под каким тебе?